Глава 20. Спустя 40 минут флешка с компроматом на Нечаева лежала на моем столе. Еще через час сообщили, что Нечай найден. «Арай», — выдохнул в трубку, выпуская сигаретный дым. «Доброй ночи. Можешь подъехать?» «Когда?» «Сейчас». «Офис?» «Домой. Буду через 15 минут». Шаулов был на моем пороге через 10. «Что случилось? Кир сказал, у тебя атака на сервера была. Нечай опять хулиганит». Разуваясь и проходя в гостиную, когда я уже натягивал на себя джемпер. «Присмотри за Аленкой. Мне надо отъехать на минут 40. Она спит после капельницы уколов. Побудь на случай, если проснется». Вопросов меньше не стало, их число возросло в геометрической прогрессии. Дернув бровью в удивлении и помрачнев, осознавая, что явно случилось что-то из ряда вон. «Позже», — бросил, сгребая с островка ключи и телефон. 4:15. Три черных автомобиля уверенно мчались по старой трассе, разрывая ночную тьму светом фар. Ярость, бурлящая в венах, била гаечным ключом по разуму. Хотелось самому до сбитых костяшек на руках, до онемения в запястьях. Хотелось. Но цивилизованность и внутренние грани, рамки, понимание распределения ролей в разыгрываемой партии выступали сдерживающим фактором, осаживали. Нас уже ждали. Машина замедлила ход, остановилась. Снег захрустел под ногами, когда я вышел из салона. «Но здравствуй, Нечай. Говорят, ты очень хотел со мной увидеться». Вытаскивая из кармана пальто пачку сигарет, закуривая, окинул взглядом потрепанного Андрюшу, удерживаемого уже парнями Расула. На его лице красовалось панно абстракциониста. Усмехнулся, испытывая смесь отвращения и наслаждения. Так и недолго ценителем искусства стать. «Тебе это не сойдет с рук, тварь! Тебя найдут и закопают, ты еще не понимаешь!» Задергался, словно пойманный жук, извергая свой словесный понос. Кивнул парням, спокойно выпуская дым в сторону. И Нечай, тут же прервав свою тираду, согнулся, застонав от прилетевшего удара в печень. «Много слов, Андрюш, а за них нужно платить, как и за свои поступки. Основы есть, дорогой. Чужого брать нельзя. Гадить там, где ты живешь, нельзя. Женщин обижать нельзя. Когда это уже до тебя дойдет?» Затянувшись сигаретой, бросил окурок на снег, придавив носом ботинка. «Раз матушка твоя тебя не научила основам поведения в обществе, придется мне, Нечай, не обессудь». По моим губам усмешка, в глазах Нечая животный страх. Снова поток оскорблений, прервавшийся ударом. Отвернулся, потеряв интерес. Один из парней тут же открыл дверь машины, и я сел в салон. Опустив стекло, подозвал Влада. «Раздеть и гнать, пока идти сможет. Потом переломать ноги и отвезти с подарком к дому Андропова». Влад кивнул, забрав из моих рук протянутую флешку с компроматом на Андрюшку. И я, подав знак водителю, что можем ехать, поднял стекло. «У нее жар». Арай поднялся с кресла, стоило мне войти в гостиную. Во сне бормотать что-то начала, поскуливать. Руку на лоб положил, горит вся. Кивнул в ответ и, вымыв руки, прошел в спальню. Чуть приоткрыв Алену, поставил градусник, придерживая ее руку. 39,7. Вскрыв пакетик со спиртовой салфеткой, набрал в шприц оставленный Степановым препарат на случай сильного повышения температуры и ввел Юмашевой. «Не растерял навык еще?» Эхо теплой насмешки в голосе Шаулова, стоявшего в дверном проеме. «Как видишь, на тебе тренировался. Если ты жив, то значит еще могу». Когда вы два интернатовских оборванца без денег и возможностей, то приходится осваивать разные навыки, чтобы выжить. Как-то после перенесенной простуды у Шаулова начались осложнения, и надо было ставить уколы. Мы нищие студенты, медсестру проплачивать дорого. Бесплатно хрен дождешься. Очередь по полдня у медкабинета. А нам то на учебу, то на работу. Вот и пришлось осваивать основы сестринского дела. Подопытный жив, но периодически вспоминает это веселое время. И как обливался потом при виде шприца в моих руках. Выйдя из спальни, прикрыл дверь. Температура пошла на спад. Шаулов ждал в гостиной с бокалом виски, второй уже стоял на столе для меня. пригубил, опускаясь в кресло. Этот пидорас вывез Юмашеву на старую трассу, пытался добиться, чтобы она дала доступ к системе, ибо вскрыть извне не удалось. Она послала его нахер, он отдал приказ ее раздеть и оставить там. Сейчас ездил вершить правосудие? Я утвердительно кивнул на вопрос Арая. Будь осторожен, мне не нравится опломб Нечая, слишком отчаянно двигается. Этот дурачок в шестерках Андропова трется, думает, что тот похлопочет за него Точкареву, вот и смелости до жопы стало. Идиота кусок. Там Арай такой замут, ты охуеешь от масштаба, при этом я уверен, что я и половины не знаю. Так, вершинка айсберга мне приоткрылась. Потому и говорю, будь осторожен. Не прив одного. Идиотская привычка у тебя в одну харю все тащить. Если бы не Аленка твоя, никто бы из нас про атаку даже не узнал. Маякну, как прижмет, ответил, прикладываясь к бокалу под взглядом Шаулова, в котором открыто читалось, что моим словам он не верит, наперед знает, что до последнего буду тащить сам. Проводив Арая, проверил состояние Алены. И быстро приняв душ, лег на свободную половину кровати, чтобы иметь возможность в случае чего быстро среагировать.